Глава 27. «Лежи-лежи», — поспешно произнес я, не дав Игорю подняться на ноги с круга. «Тебе нужно плавно восстановиться, а то все наши усилия пройдут даром. С Корявым мы сами побеседуем». Игорь захрипел, благодарно кивнул и ответил. «Спасибо, хозяин. Чувствую я себя в самом деле паршиво. Прежде чем вы пойдете, я хочу, чтобы вы знали. Мне удалось сделать несколько фотографий. Там планы поставок. Девушек-рабыни, наркотика из ингредиентов с монстров. Корявый работал не только по нашему княжеству, он глубоко запустил свои лапы за пазуху и соседям». «Шельмец!» — выругался Иван Иванович. «Нет, я, конечно, знал, что он... Но рабыни? Что это вообще значит?» «С вашим добрым сердцем лучше не задумываться, что именно это значит, граф», — хмуро усмехнулся Игорь. «Да все, я понимаю», — фыркнул он. «Не надо тут из меня дитятку делать. Фотографии у тебя с собой?» «Я спрятал их в укромном месте, а для хозяина послал отсроченное письмо. Через пару дней придет». «Скажи лучше Вадиму, где копать», — хмыкнул я. «А он сходит». «Все? Они уже близко». «Я знаю, где у него находится склад и производство. Они хорошенько скрыты, так просто не найдешь». Я молча кивнул, принимая его слова. Затем попросил Вадима съездить за фотографиями. Отправляться нужно было прямо сейчас, чтобы не столкнуться с людьми Корявого. Мы с Иваном быстро пошли наверх. «Что будем делать, Костя?» — хмуро спросил граф Бессмертный. «Стоять на своем», — быстро ответил я. «Уже все княжество знает о нашем успешном походе и фактической победе в войне за войсками. Корявый 100% осведомлен. Будем уповать на то, что скоро придут деньги и отдадим ему долг». Иван скрипнул зубами и недовольно проговорил. «Мне, конечно, хотелось сделать все честь по чести, но нет у Корявого чести от слова совсем, Костя. Да, я взял на себя обязательства и хочу их выполнить. Но он заработает на мне тогда аж 200 миллионов, если вложит такие деньжищи в свои черные делишки. Кучу зла людям причинит». Я остановился и заглянул в лицо графу. «И что же, готов не платить?» — спросил я, хищно улыбаясь под маской. «Честно говоря, я хотел бы от него избавиться, Костя, но...» Он опустил взгляд и тяжело вздохнул. «Помимо моей чести дворянина есть еще одна причина, из-за которой я держался за Корявого», — в сторону произнес мой названный брат. «Именно через него я получал необходимые ингредиенты, чтобы готовить лекарства, сдерживающие магическую опухоль у ребят. Я...» Он снова поднял на меня взгляд, его глаза были полны надежды. «Полагаю, ты чувствуешь, что стал гораздо сильнее после нашего похода», — усмехнулся я. «Мы сделаем это, Иван», — хлопнул я его по плечу. «Не держись за старое. Иди встречай Корявого, я сейчас подойду». Я почувствовал, что мой брат приободрился и наполнился решимостью. Уж не знаю, какие именно мысли в тот момент крутились в его голове, но был уверен, что сейчас даже без меня он сможет встать лицом к лицу с самым страшным монстром княжества. Довольный этим, я направился к пленникам. Точнее, к двум умертвиям, ведь еще до приема я начал допрос тех, кого удалось взять живьем ночью. Двое, правда, не дожили до моего возвращения, но двое других теперь сами не умрут. Я открыл дверь темницы и увидел сидящих на скамейке у мертвей. Они подняли на меня головы, взгляды их были затуманены. Я бесцеремонно подошел к ним и положил ладони на лбы, одновременно считывал информацию из энергетических систем обоих у мертвей. Все стабильно. Хреново. «Кто нанял вас?» — хмуро спросил я. И получил точно тот же ответ, что и днем. Заказ был сделан через несколько посредников, и имя нанимателя рядовые исполнители не знают. Хотя и оставил их здесь на полдня мариноваться с печатью очистки разума, результата это не дало. Эти двое не смогли вспомнить того, чего не знали. А значит, действительно не знали. И нет смысла их больше тут держать. После печати очистки разума адекватными умертвиями вроде Вадима и Игоря им уже не стать. Да и не нужна мне эта корявая парочка. Я выдернул две души из тел, оставив их между землей и небом, чтобы мир сам решил, куда их направить дальше. Ну а трупы попрошу Григория выкинуть за нашу подземную стену. Туда же, куда и остальных нападавших. Пусть по городу уже и ходят слухи, что имение бессмертных ночью кто-то атаковал. Официальных заявлений мы не делали. Другая сторона тоже не заявляла, что потеряла людей. Мы, конечно, как пострадавшие, могли привлечь дружинников, князя и полицию, чтобы началось полноценное расследование. Вот только тогда придется отвечать на множество любопытных вопросов. В духе «как беременная женщина, двое подростков и несколько слуг смогли защитить имение от толпы врагов?» В общем, трупы кормят выживших крыс. А как монстрики соберутся в одном месте и отожрутся, натравлю на них Едвигу. С мыслями об этом я прошел по коридору и остановился возле входа в гостиную. Четверо хмурых мужиков с кривыми рожами преграждали мне путь. В моем доме. «Вы охренели?» — вместо приветствия спросил я. «Свалили!» «Велено никого не пускать», — хмыкнул один из них. Я слышал, что в гостиной шел разговор на повышенных тонах, правда, сейчас он резко прекратился. «Если не пропустите меня, ваш глава не досчитается четырех бойцов», — сказал я, затем, повысив голос, громко добавил. «Оно тебе надо, корявый!» «Пропустите его!» — раздался гнусавый голос из гостиной. «Не стоит таких выдающихся воителей заставлять ждать на пороге!» Я вошел внутрь и недобро огляделся. На диване, развалившись, сидел невысокий мужчина с перекошенным лицом и пышными усами. Его голову покрывала белая шляпа. Мужчина самодовольно смотрел на меня, покуривая сигару. За спиной корявого истуканами замерло сразу пятеро хмурых бойцов с тупыми рожами. Они неприязненно смотрели на меня, пытаясь демонстрировать превосходство. Я бросил на них короткий взгляд и прошел к своей родне. Иван Бессмертный и его средний сын, Илья Иванович, сидели на креслах напротив корявого. Оба были напряжены и сосредоточены. Несовершеннолетний Илья пытался не показывать своего волнения, но я ощущал, что парню очень и очень некомфортно рядом с известным бандитом и его ближниками. Однако же Илья держал лицо и решительно смотрел перед собой. Я даже испытывал гордость за парня. Не оставил отца одного против шестерых. Молодец. А еще я искренне радовался, что Ивану удалось задвинуть Марью подальше. Она, как воитель, конечно, впечатляет, да и характер у нее боевой. Но нечего беременной графине дышать одним воздухом с курящим бандитом. «Приветствую», — коротко поздоровался я с корявым и направился в сторону бессмертных. «Брат обсудил уже все нюансы?» «Да, я обозначил Николаю Николаевичу нашу позицию. Она не изменилась, как и договаривались. Мы выплатим долг в положенный срок». Иван цепко смотрел мне в глаза. Я молча кивнул, дав понять графу, что он все сделал правильно. Сейчас нам надо отвадить корявого и выиграть немного времени. «Я ответил твоему брату, Костя, что меня интересуют результаты исследования, а не деньги. Деньги можете потратить на восстановление рода. Лишними они вам уж точно не будут», — рассмеялся Николай Николаевич, он же Корявый, и смех его звучал, как карканье старого ворона. «Деньги никогда лишними не будут», — не оборачиваясь, ответил я. «Тебе тоже пригодятся, я уверен». «Пригодятся», — не стал спорить он, и я почувствовал, как напряглись пятеро дуболомов Корявого. «Но результаты исследований пригодятся сильнее». Только сейчас я обернулся и посмотрел на сидящего корявого сверху вниз. Он выдержал мой взгляд и не отвел глаз. «Нет никаких результатов», — твердо произнес я. «А мне кажется, есть. И ты — самое главное доказательство их наличия», — скривился бандит, отчего его корявое лицо перекосилось совсем уж как-то неестественно. «С чего бы?» — бросил я. «Ты ведь мертв, не так ли?» — он криво улыбнулся. Пару секунд я смотрел на него, а затем тяжело вздохнул и покачал головой. «Мне кажется, ты переутомился, корявый. Сходи, проспись и отдохни, а потом жди возвращения долга». Он нахмурился, и глаза его недобро заблестели. Я чувствовал, как бандит шлет энергию в тот артефакт, что держит в кармане. и этот артефакт был мне знаком. Примитивная игрушка для поиска умертвий. Достаточно лишь с помощью огня прогреть воздух вокруг себя до температуры здорового человеческого тела, как артефакт уже не может тебя определить. Корявый явно был уверен, что меня воскресил Иван Бессмертный. Вот только сейчас не может понять, почему дорогая покупка не подтверждает его догадку. И тем не менее лицо бандит держит. Кривое и надменное лицо. «Если ты жив, дай мне проверить твое сердце, Костя», — проговорил он. «Что?» — нарочито громко удивился я и даже отступил на полшага. «А тебя твои люди-то поймут, Корявый? Или для вас такое нормально предлагать мужикам, а? В любом случае, я не позволю тебе прикоснуться ко мне. Подобными увлечениями не страдаю». Корявый покраснел и тяжело задышал, а затем, поднявшись на ноги, недобро прорычал. «Ты переходишь все возможные границы, ходячий труп!» «А ты грубишь графу в его доме, Корявый!» — хмыкнул я. «Давай заканчивать с этими недоразумениями. Мы вернем долг в срок. Больше нечего обсуждать». Бандит оскалился, дернул губой, а затем шумно выдохнул и перевел взгляд на моего брата. «Ты уверен в этом, Иван?» — нарочито спокойно проговорил он. «Абсолютно», — решительно ответил граф. «Ты очень пожалеешь об этом. Ты можешь сохранить деньги, можешь получить мою благодарность и...» «Не понимаю, о чем вы, Николай Николаевич», — перебил его граф. «Я уже все сказал. Никаких результатов нет, но есть деньги. Давайте не будем переливать из пустого в порожнее, ладно?» Корявый скрипнул зубами, но вновь улыбнулся и произнес. «Я не люблю по много раз повторять одно и то же. А все же вынужден спросить тебя, граф Бессмертный. Ты уверен? Я дам твоему роду процветание, забуду о деньгах и продолжу бесплатно поставлять лекарства для твоего сынишки и дочурки и твоей служанки. Более того, поспособствую развитию твоей клиники и помогу открыть еще две здесь, в Тюмени. Также могу помочь открыть дело за пределами княжества, например, в Перми. Но...» «Нет», — тут же ответил Иван и развернул руки в стороны. «Простите, Николай Николаевич, но мой ответ неизменен». Корявый скрипнул зубами и медленно кивнул. «Да будет так», — изрек он и решительно направился к выходу. Не оборачиваясь, он бросил на прощание. «Начинайте сожалеть, бессмертные». Мы молча ждали, пока он уйдет. Начхав на законы гостеприимства, я наблюдал за передвижением Корявого и его людей с помощью узора проведения. Раздался рев двигателя с улицы. Первая из машин длинного кортежа бандита резко сорвалась с места. «Какой напыщенный хам!» — не выдержал Илья и сжал кулаки. «Это еще мягко сказано», — хмыкнул Иван. «Да коли мы будем терпеть такое отношение, отец?» — уставился на Ивана сын, а затем повернулся в мою сторону. «Я ведь правильно говорю, дядя?» Он явно ожидал моей поддержки. Я покачал головой и произнес. «Неправильно, Илья». «Что?» — опешил парень. «Почему? Тебе ведь тоже не по нраву этот корявый». «Не по нраву», — кивнул я. «Вот только у меня есть силы и знания, как его поставить на место. У твоего отца тоже есть сила, авторитет и власть над родом. А у тебя этого нет, Илья. И ты не вправе кричать отцу, доколе мы будем это терпеть. Мы с твоим отцом сами решим, что делать дальше». Растерялся парень. «Дядя, я думал...» «Если ты призываешь кого-то к активным действиям, то ты и сам должен быть готов действовать», — перебил его я. «Ты должен возглавить тех, кого призываешь, показать им путь своим примером, а ты пока юн и слаб для этого, Илья. Ты молодец, что был сегодня рядом с отцом. Но вспомни старую поговорку. Нечего лезть вперед батьки в пекло». «Ну, ведь я...» Пробормотал он, а затем вскинулся и выпалил. «Я тоже могу сражаться за наш род, и уже доказал это ночью!» Иван поднялся с места и, подойдя к Илье, мягко положил ему ладонь на плечо. «Сынок, Костя лишь хочет сказать, что ему нравится твой настрой, твоя решимость. Но пока тебе рановато сражаться там, где взрослые без тебя смогут справиться. Расти и становись сильнее, Илья!» — твердо проговорил граф. Еще настанет время для тебя проявить свою силу. Но позже, не сейчас. А сейчас позволь и твоему отцу продемонстрировать, что он тоже на что-то способен». «Не говори так, пап!» — буркнул юноша. «Ты способен на многое, и все дома это знают. Ладно, я понял вас». Он резко встал на ноги и поклонился мне. «Действительно был заносчив. Прошу прощения. Папа, дядя, я буду защищать дом, если потребуется. И я с радостью отправлюсь с вами в любой поход, если дозволите. Я готов и жду ваших решений. Ну а пока жду, пожалуй, попрошу Григория немного подтянуть мои навыки». Парень улыбнулся. Отец одобрительно кивнул ему, а я молча показал большой палец. Странный жест начинал мне нравиться. Илья побежал на вечернюю тренировку, мы проводили его взглядами, а как только остались одни, улыбка слетела с лица Ивана. «Что будем делать, Костя?» — хмуро спросил он. Я хмыкнул и покачал головой. «Неужели ты еще не понял, брат?» — спросил я прямо. «Первым делом мы поднимем на ноги твоего ребенка. А то мне не нравится, что ты до сих пор в зависимости от Корявого и до конца не уверен, стоит ли рвать с ним связь. Идем. В очередной раз мы с тобой готовы сделать то, что другие люди считают невозможным».